Горничная вышла. Юлия Николаевна опять впала в раздумье. Она теперь уже совсем не походила на ту девочку, какой она была так недавно. Теперь ее не манило уже замужество, как что-то таинственно прекрасное, как что-то неизведанно обольстительное. Оно уже потеряло для нее всю свою поэтическую прелесть с того дня, когда она побывала у Муратова. Тогда он своими животно-страстными ласками разбил ее девические смутные мечты о поэзии любви. Теперь он пошатнул в ней веру, в его любовь к ней вообще. Что если он действительно ищет только ее денег? Что если он любит другую? Что если его раскаяние и его отвращение к прежней разгульной жизни обусловливается только безденежьем? Ведь ее супружеская жизнь с ним, утратившая в ее глазах всю таинственную прелесть и заманчивость, сделается мрачным адом. Но как же отказать ему теперь, когда кроме него она, как ей казалось теперь, ни за кого не решится выйти замуж? Не рассчитывал ли он именно на это, делая умышленно невозможным для нее отступление? Не лгал ли он ей, когда говорил, что он любит ее и только ее одну? У кого спросить совета? Где искать поддержки? Она была одна. Одна и одна, не знающая жизни, неопытная и бессильная. Если бы ее иначе воспитали, если бы у нее была разумная, любящая семья, она не сбилась бы с пути, она не сделала бы ошибок, она не мучилась бы теперь. Часы шли за часами, а она не ложилась спать. Она то плакала, то молилась, то как-то стихала и серьезно задумывалась, но эти думы были тяжелы, так как они состояли из одних вопросов, на которые она не умела дать ответов и сознавала, что этих ответов ей не дадут ни мать, ни сестра, ни брат, ни та Ткатиш. Они или не понимают ничего, или изолгались, или ни о чем не задумывались. Ей теперь делались все эти люди или противны, или жалки. Она понимала, что они не могут ей служить руководителями. Но на что же она может надеяться? На время? На опыт? Не подождать ли выходить замуж? Не присмотреться ли поближе к людям и к жизни? Не испытать ли любви Муратова отсрочкой свадьбы? Когда на другой день она проснулась, ее лицо сильно изменилось. Мать заботливо спросила ее: «Здорова ли ты?» «Я? Ничего», — ответила она. Во время чаю она спросила мать: «Мама, когда же мне будут делать приданое?» Генеральша оживилась, видя в перспективе возможность разъезжать по магазинам. «Да, надо будет поскорее начать», — ответила она. «Ты из своих денег будешь все делать?» «Ну да, и из своих, и из твоих. Надо будет взять твои деньги у мужа Мари». «Да, ты возьми. Я хотела бы иметь и у себя лично деньги, чтобы распоряжаться по своему усмотрению». «Ах, разумеется. Нельзя же предоставить все другим. Нужно все делать по своему вкусу. Заметила ты вчера, как красивы были бриллианты на Адели Муратовой?» «Да, очень хороши», — ответила Юлия Николаевна, ничего не заметившая во время спектакля вследствие тревоги об отсутствии Петра Павловича. «Я хотела бы купить себе что-нибудь подобное». «Да-да, это будет хорошо. Мы с тобой поедем. Я уверена, что эти бриллианты куплены у Буэлена или у Зевтигина. Надо будет сегодня же объездить. Впрочем, самое лучшее будет заказать все по своему вкусу. Я на днях видела розу для волос. Это просто прелесть. Вся сделана из белых бриллиантов, и только в середине несколько розовых бриллиантов и самых светлых рубинов. Нежность цветов изумительная. И при малейшем колебании она просто горит, горит. Хорошо бы тебе заказать такую для поддержки подвенечного вуаля сзади. Это было бы эффектно. Точно упавшая и запутавшаяся в блондах роза». «Да-да, это будет хорошо», — бессознательно согласилась Юлия Николаевна. Генеральша напала на своего конька. Она уже вперед предвкушала все наслаждения разъездов по магазинам, перерывание товаров, примеряние вещей. Она говорила об этом предмете с тем захлебыванием, с каким проголодавшийся обжора говорит о вкусных блюдах. «Но я все-таки попрошу дать мне лично на руки часть денег», — проговорила Юлия Николаевна. «Хорошо, хорошо. Мне, мама, много, много нужно. 1015. Я буду тогда знать, что и я богата». У Юлии Николаевны замирало сердце. Она боялась отказа. «Ха-ха-ха!» — захохотала генеральша. «Дать ей 15 000, чтобы она знала, что и она богата. Дурочка моя, ты думаешь, что 15 000 — богатство? Наш Яшка в прошлом году в один день поднес танцовщице Неспеловой одних бриллиантов на 20 000. И это так, ни за что, ни прошто. А она будет считать себя богатой, имея в руках 15 000. Посмотрю я, много ли ты на них сделаешь». «Я, может быть, ничего не буду на них делать, а положу в шкатулку и буду знать, что у меня есть свои деньги», — заметила Юлия Николаевна. «У тебя и есть свои деньги, но не 15, не 20 000, а 45 000 ежегодного дохода, кроме того, что ты получишь после меня», — проговорила генеральша, взяв дочь за подбородок и целуя ее в лоб. Они встали из-за стола. «Так ты мне дашь, мама, деньги?» — спросила Юлия Николаевна. «Хорошо, хорошо», — ответила генеральша. «А мы в самом деле сегодня же поедем смотреть некоторые вещи для приданого. Погода, кажется, отличная. Ах, я совсем забыла», — вдруг нахмурилась старуха. «Мари ведь хотела сегодня приехать, вероятно, за тобою. Она, должно быть, сейчас будет сюда». «Я не поеду более к ней», — резко ответила Юлия Николаевна. «То есть как же это?» — в недоумении спросила мать, считавшая невозможным серьезно возражать требованиям Марии Николаевны. «Да так, просто не поеду, вот и все», — холодно ответила Юлия Николаевна. Старуха с недоверием покачала головой. Она и радовалась тому, что ее дочь хочет остаться жить у нее, и не верила в возможность этого счастья.